Глава 24. Даниил. «Ты чего такой довольный, Ольшанский?» Марина провожает меня своим цепким, прищуренным взглядом. «Да так?» Усмехаюсь в ответ, не в силах сдержать улыбку. «Если честно, хорошее настроение из меня так и прет. Я свечусь, как гребаная звезда в ночном небе. А как иначе? Ведь несколько дней назад любимая сказала мне «да». Слышать это от Полины было так же сладко, как и ласкать ее маленькую девочку на том покрывале прямо под открытым небом. Сперва мы занимались любовью там, а потом в машине, а потом в ее спальне. Никогда не думал, что захочу жениться, но после ареста я всю, сука, ночь не спал. Все думал, как обезопасить нас с Полиной, как заставить ее поехать со мной. Как заставить бежать? Выход оказался прост. Я должен показать ей всю серьезность своих намерений. Должен убедить ее. Должен привязать к себе самыми крепкими из всех возможных уз. Хоть я всегда был циником и не верил в брак, знал, что Полина поверит. Она всегда верила за нас двоих. И все получилось так, как я того хотел. Конечно, все это охуеть неожиданно, но... Зато теперь она точно уедет со мной. Она ничего не узнает. Сегодня утром я заставил ее собрать сумку. Свою собрал еще вчера. Всего-то нужно не проебаться и пережить один единственный день. Одну единственную вечеринку. И тогда... «Это мачеха тебя так радует?» спрашивает Марина, а меня всего передергивает. «Так, спокойно». Главное для меня сегодня – никого не выбесить, вести себя нормально и не привлекать ничьё внимание, не раздражать никого, кто в курсе моих дел, и тогда все будет хорошо. Вообще, пока все складывается, лучше некуда. Гера до сих пор на больничном, поэтому напортачить просто не успеет. Вика типа заболела и теперь постоянно сидит у себя в комнате. Остаются Марина с Артемом. Авроре назвала на озеро – но мне удалось легко отделаться от приглашений составить ей компанию. Пошел дождь, и ехать не пришлось. Ну а Соколов? Последнее время у нас с ним не ладится, но он всецело поглощен своей молью, поэтому если его не задевать, то Артем тоже не представляет опасности. «Мачеха, ага!» Неопределенно отвечаю Марине и утупливаюсь в телефон. «Серьезно?» Она фыркает. «Да что у тебя там такого интересного?» Пытается заглянуть через плечо, но я не позволяю, потому что там фотка Полины. Она выбирает себе наряд на Хэллоуин. Все варианты секси я не могу выбрать. «Эй!» — хмурю, закрывая экран. Хрен знает, успела ли Марина что-то рассмотреть или нет. «Не лезь не в свое дело!» «Да больно мне надо!» Она недовольно складывает руки на груди. Последнее время Аврорина сама не своя. У меня куча забот, поэтому мы не особенно общались. «Я просто не понимаю», — Марина передергивает плечами. «Сперва Артем, потом ты». «Что?» — хмурюсь. «Ничего», — буркает в ответ. «Просто мы как-то отдалились». Присвистываю в ответ на ее откровенность. «Ну надо же, оказывается, Маринка тоже умеет скучать». «А что, у тебя что-то случилось?» Спрашиваю скорее на автомате. Я весь в мыслях о завтрашнем побеге и ни о чем больше не могу думать. «Неважно». Она скользит по мне оценивающим взглядом. «Я же вижу, что тебе на меня похрен». «Ой, Марин, только не надо драматизировать». «А я не драматизирую. Вам с Артемом на меня насрать». Она вскакивает с места и хватает сумочку. «Смотрите, как бы не пожалели!» Тут уже приходит моя очередь напрячься. «Ты о чем?» Тоже встаю. «Забей!» Марина обнимает себя руками и гордо удаляется к припаркованной тачке. «Марин! Аврорина!» Кричу ей вслед. «Да твою же мать, какая муха ее укусила!» Вынимаю сигарету и затягиваюсь. «Ладно, постараюсь не обострять. В конце концов, впереди вечеринка». Мы все просто выпьем и расслабимся. Проведу последний вечер с друзьями. А завтра... Вздыхаю с наслаждением, представляя, что очень скоро моему постоянному напрягу настанет конец. Полина уедет со мной. Я позабочусь о том, чтобы какое-то время она не контактировала с матерью, и у нас все будет хорошо. После пар я заезжаю в торговый центр, чтобы купить некоторые недостающие вещи. Заодно выбираю себе костюм на вечер. Шлю фотки Полине и покупаю тот, который она одобряет. Я не люблю всю эту костюмированную хрень, но... Костюм секси ведьмы Малефисенты, на котором остановила свой выбор Полина, ей охрененно идет. Сегодняшний вечер Поля хочет провести с Миланой. Говорит, что будет скучать по ней больше всех, когда мы уедем. Поэтому, когда я приезжаю в уже украшенный к празднику колледж и вижу любимую, мы только обмениваемся с ней заговорщицкими улыбками, но не подходим друг к другу. Я решил, что наши отношения нужно хранить в тайне до конца. Мало ли кто решит сболтнуть ей лишнего, если мы рассекретимся. Марина сегодня в откровенном костюме ангела. Выглядит, как всегда, на все 100. Вот только взгляд у нее какой-то потухший. Что с ней происходит? Неужели все из-за того препода по алгебре, который тоже был частью спора? Вроде бы у нее к нему какие-то свои личные счеты. Он же раньше с ее старшей сестрой встречался. Может, у них какие-то терки, и Маринка, как всегда, строит из себя сильную и гордую, и не рассказывает. Как бы там ни было, мне сегодня лучше держаться от нее подальше. Не буди лихо, пока оно тихо. Так ведь говорят. Когда в холле гаснет свет, зажженными остаются только яркие оранжевые огоньки в симпатичных тыквах. Красиво, конечно, вот только все мое внимание занимает одна единственная тыковка. Та, что одета сегодня в длинное облегающее платье, в котором ее круглая попка выглядит еще более аппетитной. Встаю чуть поодаль от Поля и Миланы и пялюсь на свою невестушку, пропуская мимо ушей нудную речь директора. Артёма почему-то нет. Но так, наверное, и лучше. Жаль, конечно, что не смогу с ним попрощаться. За последний год мы много раз были в контрах и вообще частенько что-то не могли поделить. Но, несмотря на это, он был моим лучшим другом. Что ж, расскажу ему все, когда мое главное сокровище будет в безопасности. Куда там она хочет? Во Францию? Отлично, значит, будет ей Франция. Внезапно мое внимание привлекает странная тишина. Музыка гаснет, а по толпе прокатывает взволнованный шепот. Поднимаю взгляд на проектор, на котором только что показывался какой-то стрёмный позитивный бред о том, какой наипиздайтейший у нас колледж. И внутри что-то неприятно сжимается, потому что на огромном экране сейчас совсем не фильм. Там фотки артёмовской девчонки. Голые фотки. Очень откровенные фотки, которые он сделал еще в то время, когда участвовал в споре. Когда они начинают быстро сменять друг друга, по позвоночнику пробегает отвратительный морозец. Ищу глазами в толпе Марину и замечаю, как ее пухлые губы приподнимаются в грустной, но, как мне кажется, торжествующей усмешке. «Ёбаный пиздец! Какого хрена тут происходит?»